Глава 9. Расследование принимает неожиданный оборот. Одно дело было пометить монетку, чтобы потом ее узнать, и совсем другое — придумать план, чтобы найти ее у того, кто на нее позарился. Элизабет ломала голову, как это сделать. После чая все еще шел дождь. Ребята собрались в общей комнате, светлой, с большими окнами и большим камином. Здесь были граммофон и радио. Дети очень любили эту комнату и чувствовали себя здесь хозяевами. У каждого ученика там был ящик для личных вещей. В этот вечер царило веселое оживление. Звучали радио и граммофон. Те, кто хотели почитать, вздыхали, и то и дело подходили убавить звук. Но кто-нибудь снова включал его на полную громкость, так что все попытки добиться тишины были тщетны. «А давайте во что-нибудь сыграем», — предложил кто-то. «У меня есть хорошая настольная игра. Скачки. Там 12 лошадей». «Отлично!» — оживились дети. Рут достала коробку, такую большую, что она заняла почти весь стол. Они немножко поспорили, кому какая лошадь достанется, а потом сели играть. Хорошо было всем вместе передвигать лошадей по большому полю. «Вот не везет», — огорчился Гарри. «Я угодил в канаву. Придется возвращаться на 6 ходов назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6». Наконец игра закончилась. Выиграла Белинда. Она получила в награду плитку шоколада. Потом Кэтлин достала маленьких разноцветных волчков. Их у нее было много. Они красиво крутились, издавая приятный гул. Пока Элизабет наблюдала за тем, как они вращаются, ей в голову пришла замечательная идея. Она постучала по столу. «А не покрутить ли нам монетки? Интересно, у кого лучше получится?» Каждый полез в карман за монетами. Кто-то достал пенни, кто-то 10 пенсов, у кого-то было 50, а у одного или двоих по целому фунту. У Джулиана волчок вращался лучше всех. Он мог заставить его подпрыгивать и красиво скакать по столу. А теперь он показал, как ловко может управляться и с монетами. «Посмотрите, как сейчас запрыгает моя монетка!» — крикнул он и завертел пенни на полированном столе. Маленькая монетка, красиво кружась, скакала и подпрыгивала. Никто больше так не умел. «А теперь посмотрите, как я пущу фунт на стеклянном стакане!» — объявил Джулиан. «Он будет вертеться с особым звуком. Кто-нибудь принесите стакан!» Стакан принесли и поставили на стол. Все уставились на Джулиана. Его зеленые глаза сияли от удовольствия. Ведь на него смотрело с восхищением столько одноклассников. Он закрутил монету на дне перевернутого стакана. Она и правда завертелась забавным звуком. «Словно песенку поет», — сказала Рут. «Давай я тоже попробую». Монета упала со стакана, Рут подняла ее. Она постаралась как следует закрутить ее, но та сразу опрокинулась и скатилась к ногам Элизабет, которая наклонилась поднять ее. Монета была совсем новенькая. Элизабет осмотрела ее. Удивительно. Неужели в классе нашлась еще одна такая же блестящая монета? И тут она заметила то, что заставило ее от неожиданности вздрогнуть. Крохотный черный крестик, который она сама же и поставила. Элизабет застыла в изумлении. Это же ее фунт! Та самая монетка, которую она всем показывала, которую сама пометила и положила на парту. «Элизабет, дай-ка теперь мне!» — нетерпеливо попросила Рут. «Можно подумать, ты никогда не видела фунта, так на него уставилась!» Элизабет кинула фунт Рут. Рука ее дрожала. «Джулиан! Ее монета оказалась у Джулиана! Но он же ее друг! Он не мог взять ее деньги!» Выходит, взял. Элизабет собственными глазами видела, как он достал ее из кармана. Девочка в отчаянии смотрела на Джулиана. А тот следил за Рут. Черная челка, как обычно, упала ему на лоб. Розмари заметила, что Элизабет переменилась в лице, когда рассматривала фунт. И сразу догадалась, что это должно быть тот самый фунт, который девочка пометила. Розмари тоже удивленно покосилась на Джулиана. Элизабет не захотелось тут же обвинять во всем Джулиана, но ей не терпелось поговорить с ним наедине. Весь вечер она ждала, когда представится такая возможность, и все обдумывала и обдумывала случившееся. «Конечно, я знаю, что Джулиан поступает так, как ему заблагорассудится, он этого не скрывает», — размышляла Элизабет. «Ему просто нет ни до кого и ни до чего дела. Но я же его друг. Значит, он должен был подумать, не огорчит ли меня. Я сама отдала ему этот фунт, если бы он попросил. Как он мог так поступить?» И тут ей в голову пришла другая мысль. «Прежде чем судить, надо его сначала выслушать. Может, ему этот фунт одолжили или дали на сдачу? Надо мне быть осторожнее в своих речах и не болтать зря». Перед самым отбоем у Элизабет появилась, наконец, возможность поговорить с Джулианом. Он пошел взять книгу в библиотеке, и Элизабет подстерегла его в коридоре, когда он возвращался. «Джулиан, — сказала она, — а откуда у тебя этот новенький блестящий фунт?» «Из школьной коробки. Он мне достался на прошлой неделе, — сразу же ответил Джулиан. «А что?» «Ты уверен?» — спросила Элизабет. «Ты точно уверен?» «Конечно, я же не идиот. А откуда еще он у меня мог взяться?» — озадаченно спросил Джулиан. «Чем ты так расстроена? Что не так с моим фунтом?» Элизабет уже хотела сказать, что это ее фунт, но осеклась. «Нет, не стоит говорить этого, а то Джулиан решит, что она подозревает его в воровстве, а он ее друг. Она не может обвинять его в таких ужасных вещах. Надо сначала все как следует обдумать». «Все с этим фунтом нормально», — ответила она, думая про себя, что вот с Джулианом, возможно, что-то не так. «Тогда не смотри на меня так странно», — сказал Джулиан нетерпеливо. «Это мой фунт из школьной коробки. Вот и все». И он пошел дальше, озадаченный и раздраженный. А Элизабет смотрела ему вслед. В голове у нее все смешалось. Из всех учеников в классе именно Джулиана она бы никогда не заподозрила в воровстве. Она удалилась в музыкальный класс и играла там в одиночестве на фортепиано печальную мелодию. Ричард проходил мимо и, услышав звуки музыки, с удивлением заглянул в комнату. «Господи, Элизабет, что это ты такое мрачно играешь? Можно подумать, ты потеряла фунт, а нашла пенни». Старая пословица прозвучало, как горькая правда. Элизабет усмехнулась. «Я и в самом деле потеряла фунт, но даже пенни, увы, не нашла», — сказала она. «Ох, Элизабет, неужели ты так горюешь из-за какого-то жалкого фунта?» — удивился Ричард. «Никогда не слышал такой грустной мелодии. Ну уже, выше нос!» «Послушай, Ричард, я не дурочка, чтобы горевать из-за фунта», — ответила Элизабет. «Дело совсем не в этом». «Тогда расскажи мне», — сказал Ричард. «Я никому не проболтаюсь. Ты же знаешь». Это была правда. Элизабет посмотрела на Ричарда и подумала, что он, возможно, и сумел бы ей помочь. «Предположим, у тебя есть друг. И предположим, что он совершил по отношению к тебе что-то гадкое. Как бы ты поступил?» Ричард рассмеялся. «Если он и в самом деле мне друг, я бы просто не поверил. Я бы решил, что произошла какая-то ошибка». «Ох, думаю, ты прав», — вздохнула Элизабет. «Я чувствую, здесь что-то не так». И она снова заиграла на пианино, но уже веселее. Ричард усмехнулся и ушел. Он уже привык к вечным проблемам Элизабет. Она постоянно попадала то в одно затруднительное положение, то в другое. «Ричард прав», — думала Элизабет. «Я не должна этому верить. Наверняка этот фунт достался Джулиану случайно. Надо мне начать все заново и попытаться найти настоящего воришку». И она стала вести себя с Джулианом, будто ничего не произошло. Розмари, которая знала, что стряслось, была этим очень удивлена и решила поговорить с Элизабет. «Это не Джулиан», — коротко ответила девочка. «Наверняка кто-то другой. Он достал монету из школьной коробки. Он сам так сказал. Я его спрашивала. Тут какая-то досадная ошибка». На следующий день Розмари снова пришла к Элизабет. «Знаешь, что случилось? Теперь деньги пропали у Арабеллы. Думаешь, это снова проделки вора?» «О, Господи!» — огорчилась Элизабет. «А я-то надеялась, что ничего больше не случится. Сколько пропало у Арабеллы?» 50 пенсов. Она положила их в карман плаща, а когда пришла его забрать, их там не было. И еще, Элизабет, Белинда оставила шоколадку в парте, и шоколадка тоже пропала. Просто ужас, правда?» «Да уж», — кивнула Элизабет, — «как это все неприятно! Ну, я выведу этого воришку на чистую воду, и пусть он отвечает тогда на собрание перед всей школой!» В следующий раз пропали конфеты из ящика Элизабет. Она хотела их взять, но их там не оказалось. «Ну, это уж слишком!» — разозлилась Элизабет. «Час от часу не легче! Кто же мог взять мои конфеты?» Вскоре она это выяснила. На уроке Джулиан вдруг сморщил лицо, словно хотел чихнуть. А когда полез за платком, у него из кармана что-то выпало. Конфета. «Да это же моя!» — возмутилась Элизабет, но ничего не сказала. «Вот чудовище! Украл мои конфеты! Значит, и фунт тоже взял он? А еще друг называется!»